болела тобой, как болеют зимой улицы, улицы. Я хотела любви, а теперь забери. Все, что сбудется, не сбудется. Я помню, как рядом.